А ты помнишь, Захар, как в густищах вербы-то, верба по весне светит? Плеснулся в нем далекий голос Мани. Он стоял на одном месте недолго. Круто повернувшись, он двинулся краем луга в новом направлении, шел, разбрызгивая воду, уже не замечая ничего вокруг. И через час или чуть больше, мимо бывшего хуторского подворья Фомы Куделина, до сих пор обозначавшегося высоким темным бурьяном и старыми дуплистыми ракитами, вышел к соловьиному логу. У него перехватило дыхание. Лог был наполовину залит водой. Из нее, возвышаясь по всему пространству, громадными сказочными куполами, именно светили, облитые бледным пламенем, старые ивы. Казалось, над всем соловьиным логом дрожало неуловимое золотое сияние. И Захар долго не мог оторваться от старых цветущих ив, стоял у самого края лога, словно прикованный, какой-то смутной и горькой надежде, и было ему хорошо и покойно. Где-то в золотистом сиянии ив слабо размыто проступало лицо Мани. И все почему-то с радостно тревожными, пристально устремленными, словно в самую душу его, глазами. Стряхивая из себя оцепенение, Захар вздохнул, стал смотреть в дальний конец лога, где темнели старые дубы, а чуть поодаль редкой россыпью светлела березовая роща. В той стороне, с юга к соловьиному логу, подступало единственное в густищах большое черноземное поле, выдавшееся продолговатым языком со стороны степей. И Захар вспомнил, что эту землю до колхозов делили особо тщательно, учитывая каждую пять. Он усмехнулся, снова вздохнул и тут же насторожился. Он услышал глухой шум, рвущийся в лог воды. Но где это происходит, со своего места не видел, и потихоньку пошел вокруг лога. Войдя на очередной пригорок, он ахнул. От одного из отрогов соловьиного лога, прилегающий к нему поле, уже ясно наметился новый овраг. Вода с ревом сбегала в широкую в несколько сажений промоину с рваными, отвесными откосами, отваливая и унося в лог все новые и новые глыбы чернозема. В эту ночь Захар спал совсем мало и очень беспокойно. Как только он закрывал глаза, снился соловьиный лог, до самых краев заполненный мутной водой, верхушки старых ив едва-едва поднимались над нею. И Захар, наконец, встал, оделся и ушел во двор курить. Через несколько дней, когда весенние воды в основном схлынули с полей, он, захватив топор и лопату, опять пришел к соловьиному логу и, внимательно осмотрев свежеразмытый овраг, принялся за дело. В соседнем отроге, заросшем поверху тополями, а понизу ивняком, он нарубил тополиных кольев, цветущего ивняку, перетащил все к свежему оврагу и, передохнув, сидя на одной из охапок, стал укреплять вершину размыва, извилисто ушедшего в поле сажений на 50. Чернозем, пригретый солнцем, жирно блестел, слегка парил, звенели жаворонки, а в сверкающем небе над соловьиным логом в брачной игре неостановимо кружила пара аистов. Увлекшись, Захар ничего не замечал. Он знал, что из тополиных колев уже через несколько дней густо пробьются свежие побеги, а в землю, скрепляя ее, уйдут первые слабые корешки. И поэтому работал с давно неведомым удовольствием. Колья забивал часто, особенно в вершине оврага, и не заметил, как начало вечереть. Он придирчиво оглядел сделанное. «Конечно, маловато», — подумал он. Если все как следует укрепить, и года не хватит.